Но если к Дику и вернулось его добродушие, Мэтчем не простил ему ничего. Нелегко ему было забыть и грубость Дика, и убийство лесного удальца, и, самое главное, поднятый ремень. «Приличия ради благодарю тебя», — сказал Мэтчем. «Но, пожалуй, я и без тебя найду дорогу, добрый мастер Шелтон. Лес широк, ты ступай налево, а я пойду направо. Я у тебя в долгу, ты накормил меня обедом и прочитал мне нравоучение. При случае я отблагодарю тебя. Всего хорошего». «Ну и убирайся», — крикнул Дик. «И черт с тобой!» Они пошли в разные стороны, не заботясь о направлении и думая только о своей ссоре. Но не прошел Дик и 10 шагов, как Мэтчем окликнул его и побежал за ним. «Дик», — сказал он, — «мы нехорошо с тобой попрощались. Вот тебе моя рука, и вот тебе мое сердце. За все, что ты сделал для меня, за твою помощь мне, я благодарю тебя. И не из приличия только, а от всей души. Всего тебе хорошего». «Ну что же, друг», — сказал Дик, пожимая протянутую руку, — «желаю, чтоб тебе везло во всем. Но боюсь, что не повезет. Слишком уж ты любишь спорить». Они расстались во второй раз. И снова разлука их не состоялась, но теперь уже не Мэтчем побежал за Диком, а Дик за Мэтчемом. «Возьми мой арбалет», — сказал он, — «ведь у тебя нет никакого оружия». «Арбалет?» — воскликнул Мэтчем. «Да у меня не хватит силы натянуть его. К тому же я и целиться не умею». «Арбалет не принесет мне никакой пользы, добрый мальчик. Благодарю тебя». Приближалась ночь, и в тени ветвей они уже с трудом различали лица друг друга. «Погоди, я немного провожу тебя», — сказал Дик. «Ночь темна. Я доведу тебя хотя бы до тропинки, а то один ты можешь заблудиться». Не сказав больше ни слова, он пошел вперед, и Мэтчем опять побрел за ним. Становилось все темнее и темнее. Лишь изредка сквозь густые ветви видели они небо, усеянное мелкими звездами. Шум разгромленной армии ланкастерцев все еще доносился до них, но с каждым их шагом он становился слабее и глуше. Примерно через полчаса они вышли на большую поляну, поросшую вереском. Кое-где, словно островки, над ней возвышались кущи тиссов, слабо озаренные мерцанием звезд. Мальчики остановились и посмотрели друг на друга. «Ты устал?» — спросил Дик. «Я так устал», — ответил Мэтчем, «что хотел бы лечь и умереть». «Я слышу журчание ручья», — сказал Дик. «Дойдем до него и напьемся. Меня мучит жажда». Местность медленно понижалась, и действительно, на дне долины они нашли маленький лепечущий ручеек, который бежал между ивами. Они упали ничком на землю и, вытянув губы, вдоволь напились воды, отражавшей звезды. «Дик», — сказал Мэтчем, — «я выбился из сил. Я ничего больше не могу». «Когда мы спускались сюда, я видел какую-то яму», — сказал Дик. «Залезем в нее и заснем». «Ах, как я хочу спать!» — воскликнул Мэтчем. Яма была песчаная и сухая. Ветви кустов, словно навес, склонялись над ней. Мальчики влезли в яму, легли и крепко прижались друг к другу, чтобы согреться. Ссора их была забыта. Сон окутал их, как облако, и они мирно заснули под росою и звездами.